Австрийский посланник в Петербурге, граф Кобенцель, велеречиво распространялся о ценности союза, о том, что австрийцы не покинут Швейцарию до подхода русских. Узнав, что цесарийцы не думали поддерживать Суворова, Павел рассвирепел и написал фельдмаршалу: «Хочу посмотреть, как австрийцы одни, без вас, будут бить французов», подтвердив, что разрешает ему действовать отдельно или безостановочно идти в Россию. Тугут уже вызывал приступы ярости и у Павла. Он приказал не принимать австрийских подданных при дворе, выслал из России его посланцев. В Вену назначили нового русского посланника Колычева. Разумовского отозвали из Вены. Ростопчин, саркастически сообщая об этом Суворову, добавил: «Граф Разумовский, по привычке жить в Вене и по великому мнению о бароне Тугуте, весьма часто забывал, какому государю он служит. Колычев, хоть не так затейлив и менее у дворов играет роли, но может не хуже дело сделать». Павел ждал вестей от Суворова. Фельдмаршал все подтвердил, и 22 октября 1799 года Павел отдал приказ: «Войска мои, принесенные в жертву, политика, противная моим намерениям и благосостоянию Европы, поведение австрийского министерства, причин коего я знать не желаю, заставляют меня общее дело прекратить, дабы не утвердить торжества в деле вредном». Англичане, почувствовав, что Россия уже разгадала их постоянное умение воевать чужими руками, кинулись уговаривать русского императора, убеждая его пожертвовать справедливыми причинами негодования его против Австрии. Даже Тугут залебезил. Рескриптом императора Франца Суворов был награжден орденом Марии Терезии первой степени. Поздно. Павел был непреклонен и прислал Суворову строгое предписание идти в Россию. «Я решился отстать вовсе от связи с двором Венским и давать единый ответ на все его предложения, доколе Тугут остается министром, то я ничему верить не буду, следственно, и ничего делать не стану. Весьма рад, что от вашего из Швейцарии выступления узнает эрцгерцог Карл на практике, каково быть оставлено не вовремя и на побиение. Но немцы люди годные, все могут снесть, перенесть и унесть. Прощайте, князь Александр Васильевич, вас да хранит Господь Бог, а вы сохраните российских воинов, из коих одни везде побеждали от того, что были с вами, а других победили от того, что не были с вами». Суворов как-то поник, состарился. Нет, не там, штурмуя Сент-Готтард, не при покорении горного Паникса, а здесь, в Зеленой долине, понимая, что это были его последние победы и, пожалуй, последние битвы. Павел осознал, что его попытки создать прочную коалицию всех монархов рухнули, и отдал приказ Суворову немедленно выступать в Россию. Решена была судьба и средиземноморской экспедиции. Посланник гадает. Сегодня Василий Степанович Тамара общался с душами ушедших, постигал будущую судьбу. Души-призраки появлялись в сполохах света, мерцали таинственными бликами, опускались, шептали, предостерегали. Там, в запредельном мире, уже много истерзанных, желающих поведать о себе душ. Их голос предостерегает, сдерживает от греха и порока, очищает. Но их надо услышать, почувствовать, отворить свое сердце и разум навстречу. Василий Степанович раскрывал, старался постичь этот мир, слегка заглянуть в тот. Ему все больше и больше казалось, что все нынешние потрясения, неповиновение черни, безверие и разврат от вздорных книг, от неистовых философов, от нарушения веками установившегося порядка, от выдуманных законов, идущих вразрез с традиционным духом народа, его корнями и нравом. Души ушедших убеждали его в этом. Василий Степанович пытался заглянуть как в прошлое, так и в будущее. Нередко, рассматривая ладонь собеседницы, он многое предсказывал. Проводя пальцем по трепетавшей ручке, вначале сокрушенно качал головой и объяснял, что линия жизни проходит рядом с линией Сатурна, и потому близка смертельная опасность. Дама вздрагивала, подсаживалась ближе к предсказателю. Ее зрачки расширялись, и она со страхом и надеждой ожидала окончания. А Василий